Глава 31. Через 3 года Ксавье с отличием окончил Йельский университет. Почти все Вайтфилды собрались в Америке на торжественную церемонию вручения дипломов. Сара и Эммануэль приехали вместе. Джулиан взял с собой Макса, которому исполнилось 4 года, и который деловито принимался разрушать окружающее, где бы он ни появлялся. Изабель прилетела без детей. Она ждала 3-го ребенка, и они уже привыкли видеть ее в таком состоянии. Адриана и Кристиан остались с Лукасом в Мюнхене. Он все еще не развелся со своей женой, но Изабель, кажется, с этим смирилась. Само собой, разумеется, Филипп с Ивонной не удосужились приехать. Она была на курорте в Швейцарии, а он по обыкновению сослался на занятость, но прислал к Ксавье часы из их нового отдела «Вайтфилд», сделанные по рисунку Джулиана. В Йеле состоялась трогательная церемония, а после нее они все поехали в Нью-Йорк и остановились в Карлайле. Джулиан подтрунивал над Ксавье, что ему пора открывать магазин в Нью-Йорке, а его младший брат дипломатично ответил, что, может быть, когда-нибудь он это сделает. Но все знали, что сначала он хочет посмотреть мир. Из Нью-Йорка Ксавье снова собирался в Ботсвану. Он должен был лететь в Лондон, а оттуда прямо в Кейптаун. Больше всего на свете в ближайшие несколько лет ему хотелось найти редкие драгоценные камни для фирмы «Вайтфилд». После этого он, возможно, обосновется где-то, но никому не давал обещания, что этот момент когда-нибудь наступит. Он был слишком счастлив в джунглях, с кайлом, ружьем и рюкзаком за спиной, чтобы взвалить на себя ответственность за магазин, подобный магазинам в Париже, Лондоне и Риме. Он предпочитал быть их представителем где-нибудь на разработках, в диких местах. Такая жизнь устраивала его, и они уважали его за это, хотя он совсем не был похож на них. «Я думаю, что это Дэви Крокет повлиял на тебя в детстве», — подтрунивал над ним Джулиан. «Мне кажется, что-то перевернулось у тебя в голове». «Должно быть», — улыбнулся Ксавье, совершенно невозмутимый. Он был красивый юноша, и из них всех внешне больше всего походил на Вильяма. Он также унаследовал многие черты характера отца. В Йеле у него была интересная подружка. Осенью она собиралась поступить в Гарвардскую медицинскую школу, но пока согласилась вместе с ним поехать в Кейптаун. Сара носила 2 кольца с огромными изумрудами, которые он нашел для нее, почти никогда не снимая, и очень любила их. Изабель и Джулиан наняли сиделку для Макса и ухитрились сходить вечером в бар. Ксавье поехал пообедать со своей подружкой в Гринвич-Виллидж. «Ты думаешь, он когда-нибудь женится на тебе?» — прямо спросил Джулиан свою сестру, глядя на ее большой живот, но она только улыбнулась и пожала плечами. «Кто знает? Меня это теперь не беспокоит. Мы все равно, что женаты. Он всегда со мной, когда он мне нужен, а дети привыкли к тому, что он приезжает и уезжает. Она много времени проводила с ним в Мюнхене, когда ей хотелось этого. Их обоих устраивало такое положение, и даже Сара привыкла к такому образу жизни ее дочери. Последние 2 года жена Лукаса знала об Изабель, но она по-прежнему отказывалась развестись с ним. Их связывал очень сложный семейный бизнес, и они были совладельцами земельных участков на севере Германии, в которые вложили немалые средства. Она делала все, чтобы предотвратить развод. Может быть, когда-нибудь. Пока мы счастливы. Ты выглядишь счастливой, должен был признать Джулиан. Я тебе завидую. У тебя столько детей. А как ты? До Рима долетели слухи, подтрунивала она над братом. Не верь всему, что читаешь. Но при этом он покраснел. В 36 лет он все еще не женился но был влюблен. Хорошо, тогда скажи мне правду. Кто она? Консуэла де ля Карга Кесада. Это имя тебе что-нибудь говорит? Смутно. Ее отец был послом в Лондоне несколько лет назад? Правильно. Ее мать американка. Консуэла чудесна. Я познакомился с ней прошлой зимой, когда ездил в Испанию. Она художница, она католичка, а я разведен. Не думаю, что ее родители будут в восторге, когда она скажет им. Но ты никогда не венчался в католической церкви, так что в их представлении ты никогда не был женат. После развода с Лоренцо она стала экспертом в подобных делах. Окончилась, к счастью, та страница ее жизни. Это правда. Но я полагаю, они будут осторожны. Ей только 25 лет. Она такая милая. Ты полюбишь ее. Она обожает Макса и говорит, что хочет иметь дюжину детей. Джулиан показал сестре ее фотографию, на которой она выглядела совсем девочкой. У нее были огромные карие глаза и длинные каштановые волосы, а гладкая оливковая кожа придавала ей экзотический вид. «Это серьезно?» «Похоже, это был первый серьезный роман после Ивонны. Мне хотелось бы, но я не знаю, как отнесутся ко мне ее родители, даже что решит она сама. Они подумают, что им повезло. Ты самый милый мужчина из всех, кого я знаю», — сказала она и нежно поцеловала его. Она всегда его горячо любила. «Спасибо». На следующее утро они все разлетелись, точно птицы. Джулиан в Париж, потом в Испанию. Изабель в Мюнхен, к Лукасу и своим детям. Сара и Эммануэль тоже в Париж, а Ксавье со своей подружкой в Кейптаун. «Что мы за странствующая компания? Разбрелись по всему миру, словно кочевники», — заметила Сара, когда они садились на борт «Конкорда». «Я бы не назвала это так», — улыбнулась ей Эммануэль. Они с министром финансов собирались в долгий отпуск. Его жена умерла в этом году, и он сделал Эммануэль предложение. После стольких лет для нее это явилось настоящим потрясением. Они так долго были вместе, и она его действительно любила. «Тебе следует выйти за него замуж», — убеждала ее Сара, когда они пили шампанское и ели икру. «После стольких лет аура респектабельности будет слишком сильным потрясением для моего организма». Сара похлопала ее по руке и усмехнулась. «Попытайся». Когда самолет приземлился, Сара поехала в замок, думая о всех своих детях. Ей оставалось только надеяться на то, что Изабель не придется так долго ждать, чтобы выйти замуж, как пришлось ждать Эммануэль. Ее забавляла перспектива предстоящего замужества Эммануэль. Как долго они были с ней друзьями. Сколько пережили, сколько узнали вместе.